Прошло уже около часа. На щеках подвыпивших девушек появился легкий румянец. Их глазки постоянно бегали по блюдам и выпивке, а веселый треп ни о чем не смолкал ни на секунду. Я иногда включался в него, и тогда все разом замолкали, но стоило мне закончить, как наш уютный уголок взрывался хохотом и гвалтом девушек. Порой мне казалось, что еще немного к нам подойдет администратор, но ничего так и не последовало. Нам пришлось прикрыть ширму, чтобы ощущать на спинах меньше любопытных взглядов. Смотря на веселящуюся сестренку, на душе стало легче. Давно я не видел ее такой жизнерадостной. Обычно она бегала загруженная работой, и ее улыбка часто казалась дежурной и неискренней. Хотя я верил, что она делает это специально, дабы поднять нам настроение. «Что ж, Изаму, пришло твое время ответить ей тем же». В этот момент в кармане завибрировал телефон. Достав его, заметил, что все удивленно с любопытством уставились на меня. «Что?» – переспросил я и, хмыкнув, открыл сообщение, которое, как ни странно, написала Цуми. «Привет, как дела? Не говорил еще насчет меня? Кстати, если ты не передумал, то идея поработать вместе все еще в силе. Целую». И под текстом пара откровенных фотографий. На одной из них моя одногруппница снимала себя сверху, подперев обнаженные груди свободной рукой, а на втором фото лежала голой на мягкой кровати, сделав снимок сбоку. «Ага», — протянула Кори, зависнув надо мной. «А это кто еще такая?» «Это?» — я хотел спрятать телефон, но его ловко выхватила Мика. «Эй!» «Мика», — наша начальница нахмурилась, сурово посмотрев на рыженькую. «Верни». Та виновато потупила взор и отдала гаджет. «Прости, Изаму», — пробормотала она, подняв на меня милые глаза. «Просто стало интересно. Все-таки у нее отличная фигура». «О ком это вы?» Теперь заинтересовалась и Аяна. Я вздохнул и протянул ей телефон. Мицука склонилась к сестренке, и обе с интересом взглянули в фото Цуми. «И правда красивая», — улыбнулась блондинка, отдав смартфон. «А что она имела в виду?» «А, точно!» — хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл спросить. В общем, эта Цуми учится вместе со мной, и она очень хочет поработать в нашей компании. Я предложил ей место внештатного программиста, но предупредил, что все зависит от решения злобной начальницы». «Злобной, значит?» — игриво разгневалась та. «Вот как ты говоришь после всего, что я тебе сделала». «Для меня», — поправил ей. «И для тебя, и тебе», — хитро подмигнула и развела руками. «Здесь все знают наши секретики». Это меня несколько смущало, ведь о нашем Саяна секрете никто не знал. Однако сестренка меня буквально пожирала глазами, и ей было все равно, что сейчас обсуждается тема моего секса с остальными девушками. «А что за работу?» — Аяна показала пальчиками кавычки. «Она предлагает...» «Уф!» — выдохнул я и закатил глаза. «Наверное, сейчас мы услышим еще одну забавную историю, о которой не знали», — хихикнула Кори и обняла меня за руку, прижавшись пышной грудью. «Давай, Изаму, разожги в нас пламя страсти своей очередной сексуальной байкой». «Ну вот что с ними делать? Увильнуть уже не получится». Ведь четыре любопытные пары глаз уставились на меня и не отводят взор. «Держись, Изаму!» И тогда я рассказал о том, как Аоя затащила меня в шкаф. О том, как мы переспали прямо посреди лекции, а за нами все это время наблюдала Цуми. И как она потом подбежала ко мне и начала разговор о съемках на веб-камеру. Тогда-то я и предложил идею с программированием. Закончил я свой недолгий монолог. Думаю, это лучше, чем трясти причиндалами на всеобщее обозрение. И снова взрыв пьяного хохота оглушил меня и, наверное, других посетителей кафе. Но к нам, конечно, никто не постучал и не нарушил ту идиллию, что воцарилась в компании девушек и одного парня. Эх, как бы все это не переросло в нечто более неспокойное. «То есть ты струсил?» — первый задала мучивший всех вопрос Аяна. Вот от кого от нее не ожидал подставы. Чего сразу струсил? Просто... Ну, мне это кажется уж слишком откровенным. Ого, у сенсей-компа есть рамки дозволенного? Вторила сестренке Мицуко. «Да вы что, сговорились, что ли?» «Выходит, мы можем увидеть на видео уроки от знаменитого хентайщика», — смеялась Кори. «Они и так у тебя», — съязвил я, но тем самым наступил себе же на живот. «У тебя есть его видео?» Сестренка живо заинтересовалась и взглянула на ту. «Но...» — смущенно ответила та. «Нам пришлось кое-что снять. Так, для работы». «Ну да, ну да», — улыбалась Аяна. «Я так и поняла». Лишь бы потом не попросила взглянуть. «Ну а теперь, если серьезно, Изаму», — Мицука прервала общее веселье. «Я могу создать для нее тестовое задание. Посмотрим, как справится. Если и правда сделает все, что в ее силах, то можем поговорить о дальнейшем сотрудничестве». Она улыбнулась. «Это хорошо, что ты ищешь людей в команду. Надеюсь, девушка будет приличной». «Приличной? Серьезно? Она же предлагает мне трахаться на камеру». «Ну, в работе, конечно же». Тут же поправилась блондинка, видя мое недоумение. «В остальном пусть ведет себя, как пожелает. А если ей удастся тебя вдохновить на что-то интересное...» «Мицука!» — возмутился я. «Наверное, в тот момент я выглядел нелепо. И неудивительно, сценарист хентая смущается из-за того, что с ним общаются на тему секса. Но все же порой меня это и правда заставляло краснеть». «Да ладно тебе, Изаму!» — прошептала слева Мика, и я снова почувствовал ее теплую руку у себя на ноге. «Здесь же все свои. Кого стесняться?» «И правда». Пальчики Каори скользнули по моему животу и опустились ниже. «Ты ведь нам сегодня сам признался. Или я что-то неправильно поняла?»